Раздел 5. Посетителей было совсем мало, так что Линда Гейл исполняла по совместительству обязанности бармена. Она со стуком поставила перед Ло тарелку с яблочным пирогом, затем налила ему кофе. «Что-то ты зачастил к нам в последнее время?» «Кофе хорош, пирог еще лучше». Ухватив большой кусок, он довольно ухмыльнулся. Да и зрелище не из плохих. Оглянувшись, Линда Гейл увидела рис, которая крутилась у гриля. «Если не ошибаюсь, тебе там не обломилось?» «Еще не вечер». Ло с аппетитом ел пирог. Только его мать умела печь такую вкуснятину. Узнала о ней что-нибудь новенькое. «Не люблю лезть в чужие дела». Ло насмешливо фыркнул. «Да ладно тебе». С Линды Гейл тут же слетела маска напускного равнодушия. Она всегда любила поболтать с Ло, еще с тех пор, как они были детьми. Так и теперь она не удержалась и стала делиться подробностями. Держится замкнуто, работает за двоих, никогда не опаздывает, уходит только с окончанием смены, разве что Джоанни отпустит ее пораньше. Пожав плечами, Линда Гейл склонилась поближе к Ло. «Насколько я знаю, писем она не получает, но наверху у нее есть телефон и еще». Теперь они разговаривали почти шепотом. «Бренда из гостиницы рассказала мне, что Рис, пока она еще жила у них, загородила шкафом дверь в соседнюю комнату. Я думаю, она здорово боится чего-то или кого-то. Ни разу не воспользовалась кредитной карточкой, ни разу не позвонила с гостиничного телефона, только интернет и все. На мой взгляд, ей нужно немного отвлечься». «Ты опять за свое!» — с раздражением заметила Линда Гейл. Она досадовала на себя за то, что Ло опять удалось втянуть ее в доверительную беседу. «Я скажу тебе, чего ей не нужно. Ей не нужен парень, который думает лишь о том, как бы переспать с ней. Рис нужен настоящий друг». «Почему бы и нет? Мы ведь с тобой друзья. Полагаешь?» Тень смущения скользнула по лицу Ло. Он протянул руку Линда Гейл, но она бросила взгляд через его плечо и снова нацепила дежурную улыбку. «Добрый день, шериф!» «Линда Гейл?» «Ло?» Шериф Ричард Мартсон присел на стул. Это был высокий, широкоплечий человек, обладавший к тому же железной хваткой. Разумные доводы были главным его оружием, но при необходимости он мог прибегнуть и к силе. Зная о том, что он любит сладкий, некрепкий кофе, Линда Гейл тут же потянулась за чашкой. «Ну что, опять ругаетесь?» «Просто болтаем», — ответил Ло, — «о новой поварихе». «Не знаю, как насчет остального, а готовить она умеет. Линда Гейл, попроси ее сделать мне бифштекс». У Мартсона были ярко-голубые глаза и светлые, коротко остриженные волосы. За зиму он успел отрастить небольшую бородку, однако жена, с которой они жили уже 14 лет, пилила его до тех пор, пока он не сбрил все начисто. «Тебе нравится эта худышка, Ло?» «Я пока присматриваюсь». Рик покачал головой. «Тебе уже давно пора найти хорошую женщину, завести семью». «Так я ищу. А новая повариха, она такая загадочная». Ло был явно настроен на разговор. «Кое-кто считает, что она тут скрывается. Если и так, то не от закона». «Я не забываю о своих обязанностях», — пояснил Рик в ответ на удивленный взгляд Ло. «Она не в бегах и никогда не совершала ничего противозаконного. А ее бифштексы — просто объедение». «Наверное, вы уже знаете, что она живет здесь наверху. Переехала из гостиницы. Бренда рассказывала Линди Гейл, что у себя в номере Рис загораживала шкафом дверь в соседнюю комнату. Такое чувство, что она здорово напугана. «Все может быть». Марцен взглянул в сторону кухни. Бьюсь об заклад, что она сбежала от мужа или любовника, который ее частенько поколачивал. «Не понимаю этого. Мужчина, способный ударить женщину, не мужчина». Рик невозмутимо пил свой кофе. «Мужчины встречаются разные».